Итак, шли дни, недели, и предложенная Белль сделка все больше и больше интриговала меня. Она предлагала продержаться пустой 18 месяцев. И, как вы помните, это было только начало торгов. Я умею вести переговоры, и я был уверен, что смогу увеличить срок, добиться более выгодных для себя условий, даже поставить новые, полностью закрепить изменения. Я думал, какие условия я могу выдвинуть со своей стороны. Возможно, стоит заставить ее пройти групповую психотерапию или же приложить максимум усилий и попытаться уговорить ее обратиться вместе с мужем к семейному терапевту. День и ночь я думал над предложением Белль. Я просто не мог выкинуть эти мысли из головы. Я азартен, и в этой игре мои шансы на успех были поистине фантастическими. Если Белль проигрывает пари, если она срывается, возвращается к наркотикам, к рвоте, к охоте в барах, снова режет вены, то я ничего не теряю. Мы просто возвращаемся туда, откуда начали. Даже если у меня в распоряжении окажутся всего несколько недель или месяцев абстиненции, я смогу извлечь из этого пользу. А если Белль выиграет, она изменится настолько, что не станет требовать с меня свой приз. Это была верная игра. Нулевой риск при худшем раскладе, а при лучшем я имел все шансы спасти эту женщину. Мне всегда нравились карточные игры с большими ставками. Я играл на скачках, делал ставки на все, что угодно. Футбол, баскетбол. После школы я ушел на флот, и на деньги, выигранные там в покер, я жил на протяжении всей учебы в колледже. Когда я был интерном в Маунт-Синай в Нью-Йорке, большинство свободных ночей я проводил в отделении акушерства и гинекологии, где мы с дежурными акушерами с Парк-авеню играли на большие деньги. Прекрасные врачи. Все до одного, но в покере полные профаны. Знаете, Эрнест, интернам тогда платили сущие гроши, так что к концу года все остальные интерны завязли в долгах по уши. А я? А я поехал к себе в Ан-Арбор на новеньком Десото с откидным верхом, собственности акушеров с Парк-авеню. Но вернемся к Белль. Несколько недель я раздумывал над ее предложением, а потом в один прекрасный день решился. Я сказал Белль, что понимаю ее потребность в стимулировании, и начал серьезные переговоры. Я настаивал на 2 годах. Она была так благодарна мне за то, что я принял ее всерьез, что согласилась на все мои условия, и мы быстро пришли к четкой конкретной договоренности. Ее задача в этой сделке заключалась в том, чтобы в течение 2 лет оставаться абсолютно пустой. Никаких наркотиков, в том числе и алкоголя, никаких порезанных вен, рвоты, никаких случайных сексуальных партнеров, подцепленных в баре или на шоссе, а также других опасных сексуальных приключений. Ей разрешалось заводить цивилизованные романы. И никаких незаконных действий. Мне казалось, я учел все. А, да, еще она должна была начать посещать терапевтическую группу и пообещала вместе с мужем записаться на семейную психотерапию. Моя часть сделки предполагала уикенд в Сан-Франциско. Все детали — отель, развлечения — я оставлял на ее усмотрение, карт-бланш. Я должен был быть весь к ее услугам. Белль отнеслась к нашему договору крайне серьезно. По окончании переговоров она предложила скрепить его формальной клятвой. Она принесла Библию, и мы оба поклялись в том, что выполним свою часть контракта. После чего мы торжественно пожали друг другу руки в знак согласия. Терапия шла своим ходом. Мы с Бель встречались где-то 2 раза в неделю. Лучше было бы, конечно, 3, но ее муж начал высказывать недовольство счетами за психотерапию. Бель держала слово, и нам не приходилось тратить время на анализ ее срывов. Терапевтический процесс ускорился и стал более глубоким. Сны, фантазии — все это казалось более досягаемым. Впервые я увидел в ней проблески любопытства к самой себе. Она записалась в какой-то университет на курс углубленного изучения психопатологии и начала писать биографию, рассказывая о своем прошлом. Понемногу она вспоминала подробности событий своего детства. Как она искала себе новую маму в веренице равнодушных гувернанток, большинство из которых не задерживались больше, чем на несколько месяцев из-за фанатичной любви ее отца к чистоте и порядку. Его фобический страх перед микробами регулировал все аспекты ее жизни. Только представьте, до 14 лет она не ходила в школу, находясь на домашнем обучении, потому что он боялся, что она принесет домой каких-нибудь микробов. Поэтому у нее было мало близких друзей. Ей редко удавалось даже перекусить с друзьями. Отец запрещал Бель есть вне дома, а она ужасно стеснялась приглашать друзей к себе из-за отцовских причуд. Перчатки, мытье рук перед каждой сменой блюд, проверка рук прислуги на чистоту. Ей не разрешалось брать почитать книги, а одну гувернантку отец уволил после того, как узнал, что она позволила Бель поменяться с подругой на день платьями. В 14 ее детство и жизнь с отцом кончились, ее отправили в школу-пансионат в Гренобле. С тех пор она лишь изредка встречалась с отцом, который вскоре снова женился. Его новая жена была красивой женщиной, но бывшей проституткой. Так, по крайней мере, заявила ее тетушка, старая дева, которая сказала, что новая жена отца Бель — лишь одна из сотен шлюх, которые были у него за последние 14 лет. «Может быть, — предположила Бель, — и это была ее первая интерпретация за всю историю нашей терапии. Он казался себе грязным». И вот почему постоянно мылся и не позволял своей коже соприкоснуться с ее. Тогда Бель заводила речь о нашей сделке только для того, чтобы сказать, как она мне благодарна. Она говорила, что это самое мощное подтверждение из всех, что она когда-либо получала. Она знала, что эта сделка — мой подарок ей, который, в отличие от тех подарков, что доставались ей от других мозгоправов, слов, интерпретаций, обещаний, терапевтического сопровождения, в кавычках, был реальным, его можно было потрогать. Кожа, кожа. Это было осязаемое доказательство того, что я полностью посвятил себя помощи ей. И доказательство моей любви. «Никогда еще», — говорила она, — «никогда раньше ее никто так не любил. Никто никогда не ставил ее интересы прежде своих, выше правил. Уж, конечно, не ее отец, который ни разу не подал ей руки без перчатки и до самой своей смерти 10 лет назад посылал ей на день рождения один и тот же подарок — пачку 100-долларовых банкнот, по одной на каждый год ее жизни, но тщательно вымытых и проглаженных. Сделка имела и другой смысл. Моя готовность попрать правила доставила ей удовольствие. Что ей больше всего во мне нравилось, так это, как она говорила, моя готовность идти на риск, открытый доступ к моей тени. «В тебе тоже есть что-то испорченное, темное», — говорила она мне. «Вот почему ты так хорошо меня понимаешь». «Иногда мне кажется, что мы с тобой братья по разуму». «Знаете, Эрнест, может быть, именно поэтому мы так быстро поладили. Она сразу поняла, что я именно тот терапевт, который ей нужен. Что-то непослушное в моем лице, некий огонек непочтительности в моих глазах». Бель была права. Она углядела это. Она была умной девочкой. И знаете, я прекрасно понимал, что она хочет этим сказать. Прекрасно. Я точно так же замечаю подобное в других людях. Эрнест, будьте добры, буквально на секунду выключите диктофон. Вот так. Благодарю вас. Я просто хотел сказать, что... Вижу это в вас. Мы с вами, хоть и сидим по разные стороны этого помоста, этого судебного стола, мы чем-то похожи. Я уже говорил вам, что я хороший физиономист, и я редко ошибаюсь в таких вещах. Хм, нет? Да ладно вам. Вы знаете, о чем я. Неужели не поэтому вы слушаете мой рассказ с таким интересом? Я даже вижу в вас нечто большее, чем просто интерес. Не будет ли преувеличением сказать, что эта история завораживает вас? У вас глаза как блюдца. Да, Эрнест, вы и я. Вы могли бы повести себя так же в этой ситуации. Вы бы тоже могли заключить эту фаустовскую сделку. Вы качаете головой. А как же? Но я не к вашей голове обращаюсь. Я целюсь прямо в ваше сердце. И придет время, когда вы позволите себе понять, что я говорил вам. Более того, вы, может быть, увидите себя не только во мне, но и в Бель. Нас трое, и мы не так уж сильно отличаемся друг от друга. Ну ладно, хватит об этом. Давайте вернемся к делу. Ах, подождите, пока вы не включили свой диктофон, Эрнест, позвольте мне сказать вам еще кое-что. Как вы думаете, меня волнует комитет по этике? Да что они могут сделать? Отнять у меня привилегии посещения клиники? Мне 70, моя карьера окончена, и я прекрасно это понимаю. Так зачем я рассказываю вам все это? В надежде, что из этого выйдет какая-нибудь польза. В надежде, что вдруг вы позволите частичке меня проникнуть в вас, циркулировать в ваших венах, позволите мне учить вас. Помните, Эрнест, я говорил о том, что у вас есть доступ к собственной тени. Это положительное качество. Я хотел этим сказать, что у вас есть храбрость и широта духа, которые позволят вам стать великим терапевтом. Включите диктофон, Эрнест. Прошу вас, не отвечайте, в этом нет необходимости. В 70 лет ответы уже не нужны. Итак, на чем мы остановились? Итак, прошел первый год, и состояние Бель явно улучшилось. Ни одного срыва. Она была совершенно пуста. Теперь она меньше требовала от меня. Иногда она просила меня сесть рядом с ней. Тогда я обнимал ее за плечи, и мы сидели так несколько минут. Это всегда помогало ей расслабиться и делало ее участие в терапевтическом процессе более продуктивным. В конце сеансов я, как и прежде, по-отечески обнимал ее, и она обычно в ответ оставляла на моей щеке сдержанный дочерний поцелуй. Ее муж отказался участвовать в семейной терапии, но согласился встретиться несколько раз с представителем христианской науки. Бель говорила, что их отношения начали налаживаться, и они оба, кажется, были довольны этим. Прошло 16 месяцев, и все было в порядке. Она не принимала героин, она вообще не принимала наркотики, не резала руки. Не было приступов рвоты, булимии, самодеструктивного поведения в том или ином виде. Она заинтересовалась некоторыми нетрадиционными течениями. Терапевтическая группа, специализирующаяся на прошлых жизнях, питание водорослями. Все это типичная калифорнийская мишура, совершенно безвредная. Они с мужем возобновили сексуальные отношения. Плюс она устроила небольшую интрижку с одним моим коллегой. Ну, она встретила этого остолопа мозгоправа в теннисном клубе. Но, по крайней мере, это был безопасный секс, не сравнить с теми эскападами в барах и на шоссе. Это был самый эффектный терапевтический переворот, который мне только доводилось видеть. Бель говорила, что она никогда не была так счастлива. «Заклинаю вас, Эрнест, используйте ее в любом своем постисследовании. Эта пациентка будет звездой. Сравните результат, которого она добилась, с результатами любой антинаркотической терапии. Риспиридон, Прозак, Паксил, Эффексор, Велбутрин. Да что я вам рассказываю? И все это в подметке не годится нашей терапии. Это самый мой лучший терапевтический курс. Но я не могу написать об этом. Написать? Да я и рассказать-то никому ничего не мог. До этого самого момента. Вы мой первый настоящий слушатель. Где-то через полтора года наши сеансы начали проходить иначе. Сначала я ничего не замечал. Бель все чаще и чаще вставляла фразочки о нашем совместном уикенде в Сан-Франциско, а потом стала говорить об этом во время каждой нашей встречи. Каждое утро она проводила лишний час в постели, погруженная в фантазии о том, каким он будет этот уикенд, как она будет спать в моих объятиях, звонить и заказывать завтрак в номер, ездить на ланч в Саус-Алито, а днем можно будет вздремнуть. В ее фантазиях мы были женаты, она ждала меня по вечерам. Она утверждала, что счастливо прожила бы остаток дней своих, если бы знала, что я вернусь к ней, домой. Ей не нужно было проводить со мной много времени. Она согласилась бы и на роль второй жены, чтобы проводить со мной час-другой в неделю. И этим она могла бы жить долго и счастливо, в добром здравии. Так что... Как нетрудно себе представить, я уже начинал немножко нервничать. А потом нервничать сильнее. Я начал борьбу. Я изо всех сил старался заставить ее взглянуть в лицо реальности. Почти на каждом сеансе я вспоминал про свой возраст. Года через 3-4 я пересяду в инвалидную коляску. Через 20 лет мне исполнится 90. Я спрашивал, сколько, по ее мнению, я еще проживу. Мужчины в моей семье умирают рано. Я уже пережил своего отца на 15 лет. Она переживет меня как минимум на 25 лет. В ее присутствии я даже делал вид, что моя неврология находится в значительно худшем состоянии. Однажды я сымитировал приступ. Вот до чего довело меня отчаяние. «А у стариков мало сил», — не уставал повторять я. «В половине девятого я уже сплю», — говорил я ей. «Последний раз я смотрел 10-часовые новости 5 лет назад. А еще у меня слабеет зрение, у меня бурсит плеч, расстройство пищеварения, простатит, метеоризм, запоры. Я даже подумываю приобрести слуховой аппарат». Но я совершал ужасную ошибку. Я был на 180% неправ. Это лишь еще больше возбуждало ее. Она была одержима извращенной идеей о моей немощности и недееспособности. В ее фантазиях меня разбивал инфаркт, от меня уходила жена, а она перебиралась ко мне, чтобы взять на себя заботу обо мне. Одна из ее любимых фантазий заключалась в том, что она ухаживала за мной. Заваривала мне чай, мыла меня, меняла постельное белье и пижамы, посыпала меня тальком, а потом раздевалась и, забравшись под прохладные простыни, ложилась рядом со мной. Через 20 месяцев улучшение состояния Бель стало еще более заметным. Она по собственной инициативе вступила в Ассоциацию анонимных наркоманов и посещала 3 собрания в неделю. В качестве волонтера она рассказывала девочкам-подросткам в школах гетто о контроле над рождаемостью и профилактике СПИДа, а в местном университете записалась на курс MBA. Master of Business Administration. Мастер делового администрирования программы подготовки менеджеров высшего управленческого звена. «Что вы сказали, Эрнест? Откуда я знал, что она говорит мне правду? Знаете, Эрнест, я никогда не сомневался в ее искренности. Я знал, что она не подарок, но ее честность, по крайней мере, в отношениях со мной, казалась чуть ли не компульсивной. В самом начале нашей совместной работы, кажется, я уже говорил об этом, мы заключили договор о взаимной и абсолютной честности. Пару раз в течение первых недель терапии она замалчивала некоторые совсем уж неприглядные эпизоды из ее сексуальных похождений, но скрыть их до конца она так и не сумела. Она начинала сходить с ума, была уверена, что я способен читать ее мысли и откажусь с ней работать. Каждый раз она даже не могла дождаться следующего сеанса, чтобы признаться мне в этом, и звонила мне по телефону, однажды даже за полночь. Но это хороший вопрос. Слишком многое стояло на кону, чтобы просто принять ее слова за чистую монету. Поэтому я сделал то, что сделали бы вы. Я проверил все, что мог. Тогда я пару раз встречался с ее мужем. Он отказался от терапии, но предложил поучаствовать в наших сеансах, чтобы ускорить ее выздоровление. И сделал все, что обещал. Он даже разрешил мне встретиться с представителем христианской науки, женщиной, которая, как ни странно, получила степень доктора философии в клинической психологии и читала мою книгу. Она даже подтвердила историю Белль. Упорно работает над проблемами брака, не режет себе руки, не употребляет наркотики, занимается добровольной общественной деятельностью. А как бы вы поступили в подобной ситуации, Эрнест? Что? Вы бы вообще в ней не оказались? Да-да, я знаю. Самый простой ответ. Вы разочаровали меня, Эрнест. Скажите мне, Эрнест, если бы вы не были здесь, где бы вы были? В своей лаборатории или в библиотеке? Вы были бы в безопасности. Вам было бы хорошо и комфортно. А где был бы пациент? На том свете, вот где. Вы такой же, как те 20 терапевтов, что лечили Белль до меня. Все они выбрали этот безопасный маршрут. Но я терапевт другого типа. Я спаситель потерянных душ. Я против отказов от пациентов. Я сверну себе шею, выжму из себя все соки. Я пойду на все, чтобы вытащить пациента, спасти его. И так я поступал на протяжении всей своей терапевтической карьеры. Знаете, какая у меня репутация? Спросите у людей. Спросите у своего председателя. Он-то знает. Он отправил ко мне десятки пациентов. Я — последняя надежда терапии. Терапевты передают мне пациентов, с которыми они уже бессильны что-либо сделать. Киваете? Вы слышали обо мне? Это хорошо. Хорошо, что вы знаете, что я не просто какой-то там слабоумный маразматик. Так что попытайтесь встать на мое место. Что мне оставалось делать? Я начал нервничать. Я перепробовал все. Интерпретировал как сумасшедший, словно от этого зависела вся моя жизнь. Я интерпретировал все, что движется. К тому же меня начали раздражать ее иллюзии. Например, ее сумасшедшая мечта о том, что мы поженимся, и она всю свою жизнь, неделю за неделей, будет в неприходящем воодушевлении ждать меня, чтобы провести вместе час-другой. «Что это за жизнь и что это за отношения?» — спросил я. «Это не взаимоотношения, это шаманизм какой-то. Только представьте себя на моем месте». Я думал. И что, по ее мнению, я буду иметь при таком раскладе? Вылечу ее часом своего присутствия? Это невозможно. Разве это связь? Нет, мы оба общались с воображаемыми, нереальными образами. Она возвела меня в статус иконы. У нее была навязчивая идея сделать мне минет и проглотить мою сперму. То же самое. Нереально. Она чувствовала пустоту внутри себя и хотела, чтобы я наполнил ее своей спермой. Неужели она не понимала, что делает? Неужели не понимала, что нельзя обращаться с символами так, словно они были конкретной реальностью? Интересно, сколько времени потребовалось бы по ее расчетам, чтобы мои плевочки спермы наполнили ее? За несколько минут соляная кислота в ее желудке превратила бы их в разрозненные кусочки цепи ДНК. Белль мрачно кивала, выслушивая бурный поток моих интерпретаций. Ее попечитель из Ассоциации анонимных наркоманов научил ее вязать, и в последние недели она трудилась над украшенным витым орнаментом свитером, который я должен буду носить во время нашего совместного уикенда. Я никак не мог переубедить ее. Да, она соглашалась, что тратит свою жизнь на пустые фантазии. Возможно, она действительно пытается найти архетип мудрого старика. Но неужели это так плохо? Помимо программы MBA, она слушала курс антропологии и читала «Золотую ветвь». Книга известного антрополога Джеймса Фрейзера. Она напомнила мне, что большая часть человечества живет, принимая такие рациональные понятия, как тотем, реинкарнация, рай и ад, а также целебный эффект терапевтического переноса и обожествление Фрейда. «Что работает, то работает», — сказала она. «А мысль о том, что мы проведем уикенд вместе, работает. Это было лучшее время в моей жизни. Мне кажется, что мы женаты. Словно я жду тебя и знаю, что скоро ты вернешься домой, ко мне. Это придает мне сил, это наполняет смыслом мою жизнь». И вернулась к своему вязанию. Этот чертов свитер. Мне так хотелось вырвать его у нее. Когда мы перевалили за 22 месяца, я начал впадать в панику. Я потерял самообладание, я пытался добиться своего мольбами, лестью, лаской. Я читал ей лекции о любви. «Ты говоришь, что любишь меня, но как?» «Ты говоришь, что любишь меня, но любовь — это связь, это отношение. Любовь — это забота о партнере, забота о его росте, о самом его существе. Ты когда-нибудь заботилась обо мне? Ты когда-нибудь задумывалась над тем, что я чувствую? Ты когда-нибудь думала о том, что меня терзает чувство вины, что мне страшно? Задумывалась ли ты, как влияет на мое чувство собственного достоинства мысль о том, что я поступаю неэтично? Или о том, как это скажется на моей репутации? О том, что под угрозой окажется не только мое профессиональное реноме, но и мой брак? «Сколько раз, — ответила Белль, — ты напоминал мне, что мы — два индивида, вступившие в межличностный контакт, ни больше, ни меньше. Ты просил меня верить тебе, и я поверила тебе, поверила первый раз за всю свою жизнь. Поверь теперь ты мне. Это будет нашим секретом. Я унесу его с собой в могилу, что бы ни случилось. Никогда. Что касается чувства собственного достоинства, чувства вины и профессионального реноме, что может быть важнее того факта, что ты лекарь, что ты лечишь меня? Неужели для тебя важнее правила, репутация, этика?» «Вы бы смогли на это ответить, Эрнест?» «Я не смог». Иногда она делала тонкие, но зловещие намеки на возможность того, что я сбегу, не уплатив по счетам, и не выполню условия нашего соглашения. Она жила в ожидании этого уикенда 2 года вместе со мной. Сумеет ли она снова поверить кому-нибудь в этой жизни? Терапевту? Да кому угодно. «У меня будут причины чувствовать себя виноватым», — сообщила она мне. Ей не надо было ничего мне объяснять. Я прекрасно понимал, чем будет для нее мое предательство. Более 2 лет у нее не было самодеструктивных симптомов, но я не сомневался в том, что она не разучилась это делать. Говоря без обиняков, если бы я не выполнил данное Белль обещание, она покончила бы с собой. Я все еще пытался выбраться из этой западни, но крылышки мои дергались все слабее и слабее. «Мне 70, а тебе 34, — говорил я ей. «Мы с тобой в одной постели, в этом есть что-то противоестественное. Чаплин, Киссинджер, Пикассо, Гумберт Гумберт и Лолита», — ответила она, не удосужившись даже оторваться от своего вязания. «Ты доводишь ситуацию до абсурда», — говорил я ей. «Все это так раздуто, так преувеличено, так далеко от реальности. Этот уикенд не может не разочаровать тебя. Он похоронит твои мечты». «Разочарование — лучшее, что может произойти», — ответила она. «Ты же понимаешь, кончится моя одержимость тобой, исчезнет, как ты выражаешься, эротический перенос, а это призовое очко в нашей терапии». Я продолжал подлизываться к ней. «Кроме того, в моем возрасте потенция угасает». «Сеймур», — ворчала она, — «ты меня удивляешь. Неужели ты все еще не понял? Неужели ты все еще не уяснил для себя, что меня не интересует твоя потенция? Мне не так важен секс с тобой. Единственное, что мне нужно, это чтобы ты был рядом, обнимал меня как человека, как женщину, не как пациента». «К тому же, Сеймур, С этими словами она подняла к лицу наполовину связанный свитер, бросила на меня застенчивый взгляд и произнесла: «Я собираюсь устроить тебе лучший секс в твоей жизни». А потом время вышло. Прошло 24 месяца, и мне не оставалось ничего, кроме как заплатить по счетам. Если я не сделаю это, последствия будут катастрофическими. С другой стороны, если я сдержу слово, кто знает, может, она права, и это действительно разрушит наваждение. К тому же в отсутствие эротического переноса освободившаяся энергия будет направлена на ее мужа, она сможет лучше к нему относиться. Она сохранит веру в терапию. Через пару лет я уйду на покой, и она перейдет к другому терапевту. Может, уикенд с Бель в Сан-Франциско станет актом высшей терапевтической агапе. Разновидность любви, ее наивысший, истинно альтруистический вид. В отличие, например, от эроса, эротической любви, агапе обладает жертвенным характером, в том смысле, что человек жертвует собой, отдает все свои силы, всего себя. Агапе создает условия для формирования совершенных взаимоотношений. Что, Эрнест? А, мой контрперенос. С вами было бы то же самое. Он нарастал в бешеном темпе. Я пытался не позволить ему повлиять на мое решение. Я не позволял контрпереносу контролировать свои действия. Я был уверен, что у меня не было иного разумного выбора. И я до сих пор придерживаюсь этого мнения, даже в свете дальнейших событий. Но, признаюсь вам честно, эта идея захватила меня. Вот он я, старик, стоящий одной ногой в могиле. Корковые нейроны мозжечка вымирают, зрение падает, сексуальная жизнь не существует в принципе. У моей жены отлично получалось бросать, вот и заниматься сексом она бросила давным-давно. Что я чувствовал к Бель? Не буду отрицать, я обожал ее. Когда она сказала, что собирается устроить мне лучший секс в моей жизни, я услышал, как мои изношенные гонадные механизмы завелись и с треском заработали. Относящиеся к половым железам. Но я хочу сказать вам и вот этому диктофону, причем сказать так, чтобы это прозвучало максимально убедительно. Не этот фактор заставил меня пойти до конца. Вам и вашему комитету по этике, наверное, нет до этого дела, но для меня это вопрос жизни и смерти. Я не нарушил договор с Бель. Я не нарушил ни единой договоренности с любым другим моим пациентом. Я никогда не ставил свои потребности выше их. Чем кончилась эта история? Думаю, остальное вам известно. Все здесь, в вашей карте. Мы с Бель встретились в Сан-Франциско утром в субботу, позавтракали в Мамас на Норд-Бич и расстались только вечером в воскресенье. Мы решили сказать нашим супругам, что я назначил на выходные группу-марафон для своих пациентов. Раз или два в год я провожу такие групповые сеансы для 10-12 пациентов. Бель даже посетила один из них в первый год терапии. Вы когда-нибудь вели такую группу, Эрнест? Поверьте мне, это мощное оружие. Здорово ускоряет терапию. Вы должны знать, что это такое. Когда мы с вами в следующий раз встретимся, а я уверен, что мы обязательно встретимся, но на этот раз уже в других обстоятельствах, я подробно вам о них расскажу. Я вел их 35 лет. Но вернемся к этому уикенду. Нечестно было бы столько рассказать вам и утаить кульминацию. Ну, посмотрим, что я могу вам сказать. Что я хочу вам сказать. Я пытался сохранить достоинство. Я пытался остаться в роли терапевта, но продержался недолго. Бель позаботилась об этом. Она взялась за меня, как только мы поселились в Фейрмонте, и скоро... Очень скоро мы были уже просто мужчиной и женщиной, и все, о чем говорила Бель, сбылось. Не буду лгать вам, Эрнест. Я наслаждался каждой минутой этого уикенда, большую часть которого мы провели в постели. Я боялся, что все мое хозяйство проржавело за долгие годы бездействия. Но Бель была мастером в этом деле. Там нажать, там потянуть, и все заработает. 3 года я упрекал Бель за жизнь в мире иллюзий и навязывал ей свою реальность. Теперь на 2 дня я вошел в ее мир и увидел, что жизнь в волшебном царстве не так уж и плоха. Она была моим молодильным зельем. Час за часом я становился все моложе, все сильнее. Я лучше ходил, я обманул свой желудок, я казался выше и стройнее. Мне хотелось рычать. И Бель это заметила. Именно это и было тебе нужно, Сеймур. Именно это, и только это я хотела от тебя. Обнимать меня, позволить мне обнимать тебя, подарить тебе мою любовь. Пойми, я полюбила в первый раз в своей жизни. Неужели это так ужасно? Она много плакала. Вместе со всеми другими каналами у меня открылись и слезные, так что я плакал вместе с ней. Я так много получил от нее за эти 2 дня. Будучи терапевтом, я всегда давал. И первый раз я получил отдачу. Самую настоящую отдачу. Словно она расплатилась со мной за всех пациентов, с которыми я когда-либо работал. А потом мы вернулись в реальность. Уикенд закончился. Мы с Бель вернулись к нашим сеансам 2 раза в неделю. Я и представить себе не мог, что проиграю это пари, поэтому не планировал, как я буду строить терапию после этого уикенда. Я пытался работать как обычно, но через 2 сеансов столкнулся с проблемой. Серьезной проблемой. Любовники не могут вернуться к формальным отношениям. Несмотря на все мои усилия, любовные игры заменили собой серьезную терапевтическую работу. Иногда Бель требовала взять ее на колени. Она постоянно обнимала меня, ласкала, трогала. Я пытался осадить ее. Я пытался быть серьезным, блюсти профессиональную этику. Но давайте посмотрим правде в глаза. Это уже была не терапия. Я объявил остановку и торжественно объявил, что у нас есть 2 пути. Либо мы возвращаемся к серьезной работе, что предполагало возвращение к несексуальным и более традиционным отношениям. Либо мы прекращаем притворяться, что занимаемся психотерапией, и пытаемся построить исключительно социальные отношения. А социальные не означало сексуальные. Я не хотел усложнять ситуацию. Как я уже говорил, я участвовал в написании директивы, запрещающей посттерапевтические сексуальные отношения между терапевтом и пациентом. Я также сообщил ей, что в связи с тем, что мы больше не занимаемся терапией, денег я с нее не возьму. Ни один из этих вариантов Бель не устраивал. Возвращение к терапевтической формальности казалось фарсом. Согласитесь, кабинет психотерапевта — не самое удачное место для игр. А не играть в эти игры стало невозможно. Ее муж перенес офис домой и теперь постоянно находился там. Как она объяснит ему, куда уходит на 2 часа каждую неделю, если не будет регулярно выписывать чеки на психотерапию? Бель упрекала меня за узкое понимание психотерапии. Наши встречи, интимные, игривые, полные прикосновений и любовь, настоящая любовь, которой мы занимаемся иногда на этой кушетке, это и есть психотерапия, причем качественная психотерапия. «Почему ты не видишь этого, Сеймур?» — спрашивала она меня. «Неужели эффективная терапия — плохая терапия? Неужели ты забыл, с каким пафосом рассказывал мне про один важный вопрос в психотерапии? Работает ли это? Разве в моем случае терапия не работает? Разве мое состояние ухудшается? Я не употребляю наркотики, никаких симптомов. Заканчиваю аспирантуру. Я начинаю новую жизнь. Благодаря тебе, Сеймур, я изменилась, и все, что от тебя сейчас требуется, это, как и раньше, проводить со мной 2 часа близости в неделю». Бель была умной девочкой и становилась все умнее и умнее. Я не мог представить ей контраргумент, доказать, что терапия была некачественной. Но я знал, что это так. Мне слишком нравились наши отношения. Постепенно я начинал понимать, что я пропал, но я слишком долго шел к этому пониманию. Любой, кто видел бы нас, пришел бы к выводу, что я пользуюсь переносом и использую пациентку в свое собственное удовольствие. Или принял бы меня за высокооплачиваемого жиголо пенсионного возраста. Я не знал, что делать. Разумеется, мне не к кому было обратиться за советом. Я знал, что они могут мне посоветовать, а такие проблемы были мне не нужны. Опять же, я не мог передать ее другому терапевту. Она не согласилась бы. Но, честно говоря, я не особенно-то и настаивал. Я очень беспокоился. Правильно ли я поступил с ней? Я не спал несколько ночей, представлял себе, как она рассказывает про нас другому терапевту. Знаете, как терапевты любят пообсуждать между собой странности своих предшественников? Так что свежие сплетни про Сеймура Троттера с пылу с жару придутся им по вкусу. Но я не мог попросить ее защитить меня. Если она будет хранить наши отношения в тайне, работа с другим терапевтом окажется саботированной. Да, я был настороже, но как бы то ни было, я и представить себе не мог, какая буря ждет меня впереди. Я оказался совершенно к ней не подготовлен. Однажды вечером я вернулся домой. Свет не горел, жены не было. Зато на входной двери пришпилены 4 фотографии. На одной мы с Бель стоим перед регистрационной стойкой отеля «Фэйрмонт». На другой мы с ней с чемоданами в руках заходим вместе в наш номер. На третьей был крупный план регистрационного бланка отеля. Бель записала нас как доктора и миссис Сеймур. На четвертой мы с ней обнимаемся на фоне живописного моста Голден Гейт. На кухонном столе меня ждали 2 письма. В первом муж Бель предлагал моей жене ознакомиться с 4 фотографиями, которые могут ее заинтересовать. Она сможет своими глазами увидеть, каким конкретно способом ее муж лечит его жену. Он писал, что такое же письмо отправил в Государственную комиссию по медицинской этике, а в конце начинались грязные угрозы. «Если я еще раз увижу Бель, то судебное разбирательство станет самой незначительной проблемой для семьи Троттер». Второе письмо было от моей жены, короткое и по сути. Она просила меня не затруднять себя объяснениями. Пообщаться я смогу с ее адвокатом. Она давала мне 24 часа на то, чтобы собрать вещи и освободить дом. Вот мы и дошли до настоящего момента, Эрнест. Что еще я могу рассказать вам? Как у него оказались эти фотографии? Вероятно, он нанял частного детектива, чтобы следить за нами. Какой парадокс. Муж Бель решил бросить ее как раз тогда, когда она вылечилась. Но кто знает, может, он уже давно хотел сделать это. Может, Бель просто высосала из него все соки. Я больше никогда не видел Бель. Разве что старый приятель из клиники Pacific Redwood рассказал мне, какие слухи о ней ходят. И скажу я вам, не самые хорошие слухи. Муж развелся с ней и уехал из страны, прихватив все семейные сбережения. Он уже давно подозревал Бель в измене, с тех пор, как нашел презервативы в ее сумочке. Очередная злая шутка судьбы. В результате терапии ее фатальная самодеструктивность была взята под контроль, и она начала пользоваться презервативами. Последнее, что я слышал, Бель сейчас в ужасном состоянии. Все наши труды пошли прахом. Вся старая патология вернулась. 2 госпитализации после попыток самоубийства. Сначала она вскрыла вены, а потом была сильная передозировка. Она собирается убить себя. Я это знаю. Она обращалась к 3 терапевтам, соблазнила всех 3, отказывается от дальнейшей терапии и снова принимает сильные наркотики. А знаете, что самое страшное? Я знаю, что мог бы помочь ей, даже сейчас. Я уверен в этом, но суд запретил мне встречаться с ней, говорить с ней под угрозой строгого наказания. Она звонила мне несколько раз, Но мой адвокат сообщил мне, что я нахожусь в крайне опасном положении, и если я не хочу оказаться в тюрьме, то мне лучше не отвечать Бель. С ней связался мой адвокат и сообщил, что я не имею права общаться с ней по предписанию суда. В конце концов, она перестала звонить мне. Что я собираюсь делать? Вы имеете в виду с Бель? Сложный вопрос. Невозможность отвечать на ее звонки убивает меня, но я не люблю тюрьмы. Я знаю, что 10-минутного разговора мне хватило бы, чтобы помочь ей. Даже сейчас. Не для записи. Выключите свой диктофон, Эрнест. Не уверен, что я смогу вот так просто позволить ей умереть. Не уверен, что я смогу простить себе это. Так что, Эрнест, вот и вся история. Финиш. Честно скажу, не так я хотел закончить свою карьеру. Бель — главная героиня этой трагедии, но и для меня эта история обернулась катастрофой. Ее адвокаты требуют, чтобы она потребовала возмещения ущерба и вытрясла из меня все, что сможет. Они с ума сойдут от жадности. Разбирательство по случаю злоупотребления служебным положением начинается через пару месяцев. Подавлен? Разумеется, я подавлен. А как же? Я называю это оправданной депрессией. Я жалкий, печальный старик. Раздавленный, одинокий, сомневающийся в себе, доживающий свои дни в позоре. Нет, Эрнест, с этой депрессией лекарства не справятся. Это другой случай. Биологические маркеры отсутствуют. Нет ни психомоторных симптомов, ни бессонницы, ни потери веса, ничего подобного. Спасибо за предложение. Нет, у меня нет суицидальных импульсов, хотя я и говорил, что погружаюсь в темноту. Но я выживу. Я уползу в чулан и буду зализывать там свои раны. Да, я чувствую себя очень одиноким. Мы с женой прожили вместе много лет, привыкли друг к другу. Работа всегда была для меня на первом месте, а супружеская жизнь уходила на второй план. Жена говорила, что мою потребность в близости в полной мере удовлетворяют пациенты. И была права. Но не поэтому она ушла. Атаксия прогрессирует, и я не думаю, что перспектива ухаживать за мной до конца моих дней улыбалась ей. Сдается мне, она с радостью ухватилась за возможность отделаться от меня. И я не могу винить ее за это. Нет, я не нуждаюсь в терапевтической помощи. Я же говорю, у меня нет клинических проявлений депрессии. Благодарю за предложение, Эрнест, но из меня вышел бы сварливый, придирчивый пациент. Так что, как я уже говорил, я сам зализываю свои раны, и у меня отлично это получается. Нет, я не имею ничего против. Можете звонить, я расскажу вам, как идут дела. Тронут вашим предложением, Эрнест. Но не стоит беспокоиться. Я крепкий орешек, поверьте мне. Со мной все будет в порядке. С этими словами Сеймур Троттер взял трости и вышел, ковыляя из комнаты. Эрнест сидел неподвижно, слушая, как в диктофоне заканчивается пленка. Когда Эрнест позвонил доктору Троттеру через пару недель, тот снова заверил его, что не нуждается в помощи. Через несколько минут ему удалось перевести разговор на будущее Эрнеста. Сеймур снова принялся убеждать Эрнеста, что каким бы одаренным психофармакологом он ни был, его призвание в другом. Эрнест — прирожденный психотерапевт. Он просто обязан следовать зову судьбы. Он предложил Эрнесту обсудить этот вопрос за ланчем, но тот отказался. «Простите, не подумал». В голосе доктора Троттера не было и следа иронии. «Извините меня. Сначала я рекомендую сменить поле деятельности, а потом тут же предлагаю скомпрометировать себя, поставить под угрозу будущую карьеру появлением со мной на людях». «Нет, Сеймур», — Эрнест первый раз назвал его по имени. «Причина вовсе не в этом. Дело в том, и мне стыдно говорить вам об этом, что я уже пообещал быть экспертным свидетелем на разбирательстве вашего дела по злоупотреблению служебным положением». «Вам нечего стыдиться. Это ваш долг. На вашем месте я поступил бы точно так же. Наше положение настолько уязвимо. Опасности подстерегают нас повсюду. Наш долг — защищать профессию, поддерживать стандарты на высоком уровне. Даже если вы не поверили ни единому моему слову, поверьте хотя бы в то, что я высоко ценю эту работу. Я посвятил психотерапии всю свою жизнь. Вот почему я рассказал вам свою историю во всех подробностях. Я хотел, чтобы вы знали, что это не история о предательстве. Я действовал из благих побуждений. Знаю, это кажется абсурдным, но даже сейчас я думаю, что поступил правильно. Иногда судьба ставит нас в такие ситуации, где поступить правильно значит ошибиться. Я никогда не предавал ни свою профессию, ни пациентов. Что бы ни уготовило нам будущее, поверьте мне, Эрнест, я верю в то, что сделал. Я никогда не предам пациента». Эрнест дал показания в суде. Адвокат Сеймура Троттера обратил внимание на преклонный возраст своего клиента, его угасающие умственные способности и немощь, применил новую, отчаянную тактику защиты. Он заявил, что жертвой является не Бель, а Сеймур. Но случай был безнадежен, и Бель выиграла 2 миллиона долларов, максимальный штраф за злоупотребление служебным положением. Ее адвокаты выжили бы и больше, но проку от этого было бы мало. После развода и оплаты судебных издержек карманы Сеймура опустели. Так закончилась история Сеймура Троттера. Почти сразу после суда он тихо покинул город, и никто никогда больше о нем не слышал, за исключением Эрнеста, который год спустя получил от него письмо без обратного адреса. До прихода первого пациента оставалось несколько минут. Но Эрнест не смог удержаться и еще раз перечитал последние послания от Сеймура Троттера. «Дорогой Эрнест, в те дьявольские времена охоты на ведьм только вы проявили заботу обо мне. Благодарю вас за эту поддержку. У меня все хорошо. Я пропал и не хочу, чтобы меня нашли. Я многим вам обязан. Свидетельством тому это письмо и эта фотография, где я и Бель. Кстати, на заднем плане дом Бель. Ей досталась солидная сумма. Сеймур». Эрнест в очередной раз посмотрел на выцветшую фотографию. На усыпанной пальмами полянке в инвалидном кресле сидит Сеймур. Бель стоит сзади, несчастная и измождённая, руки сжимают рукояти кресла. Голова опущена. Позади нее изящный колониальный домик, за которым зеленеют сверкающие волны тропического моря. Сеймур улыбается широкой, бестолковой, кривой улыбкой. Одной рукой он держится за поручень кресла, а вторая с костылем победоносно указывает в небо. Эта фотография всегда вызывала у него непонятное недомогание. Он вглядывался в изображение, пытаясь проникнуть внутрь, пытаясь найти подсказку, понять, что же действительно случилось с Сеймуром и Бель. Ключ к разгадке он искал в глазах Бель. Взгляд ее был грустным, даже подавленным. Почему? Она получила то, что хотела, так ведь? Он поднес фотографию к глазам и попытался поймать взгляд Бель, но она всегда смотрела в сторону.